Борьба с гордостью. Гордость есть отвержение Бога, презрение человеков, матерь осуждения, исчадие похвал, отгнание помощи Божией, виновница падений, источник гнева, горький истязатель чужих дел, судья бесчеловечный, противница Богу, корень хулы. Начало гордости — укоренение тщеславия. Середина — уничижение ближнего, бесстыдное проповедание о своих трудах, самохвальство в сердце, ненавидение и обличение. А конец — отвержение Божьей помощи, высокомерное упование на свое тщание, бесовский нрав. Видал я людей, устами благодаривших Бога и велихвалившихся в мыслях своих. Ясное доказательство на сие представляет фарисей, когда он говорил: «Боже, благодарю Тебя». Где совершилось грехопадение, там прежде водворилась гордость, ибо гордость есть предвестница падения. Высокомудрый монах сильно прикословит, а смиренномудрый не только не прикословит, но и очей возвести не смеет. Не преклоняется кипарис и не стелется по земле, так и высокосердый монах не может иметь смиренного послушания. Если Бог гордым противится, то кто может помиловать их? И если нечист пред Богом всяк высокосердый, то кто может очистить его? Отвергающее обличение обнаруживает страсть гордости, а кто принимает тонное, тот разрешился от уз гордости. Один мудрый старец увещевал горделивого брата, но сей, слепотствуя душой, сказал: «Прости меня, отче, я совсем не горд». Тогда мудрый старец возразил: «Чем же ты, сын мой, яснее можешь доказать, что ты горд, как неуверением, что нет в тебе гордости?» Людям гордого нрава полезнее всего быть в повиновении, проводить житие грубейшее и презреннейшее и прочитывать повествование о пагубных последствиях гордости и сверхъестественных уврачеваниях от тоны. Стыдно тщеславиться чужими украшениями и крайнее безумие гордиться Божьими дарованиями. Превозносись только теми добродетелями, которые ты совершил прежде рождения твоего, а те, которые ты исполнил после рождения, даровал тебе Бог, так же, как и самое рождение. Если ты исправлял какие-нибудь добродетели без помощи ума, то пусть они только и будут твоими, потому что и самый ум дарован тебе Богом. И если ты без тела показал какие-нибудь подвиги, то они только и были от твоего тщания, ибо и тело не есть твое, оно творение Божие. Не надейся на свои добродетели, пока не услышишь последнего о тебе изречения от судьи, ибо в Евангелии видим, что и возлежащий уже на брачной вечере был связан по рукам и по ногам и во тьму кромешную извержен. Да не перестанем сами себя испытывать и сравнивать житие наше с житием прежде нас бывших святых отцов и светил, и найдем, что мы и шагу еще не сделали, чтобы идти по следам жизни сих великих мужей, даже обета своего не исполнили, как должно, но пребываем еще в мирском устроении. Монах есть бездна смирения, в которую он не зринул и в которой потопил всякого злого духа. От гордости происходит забвение согрешений, а память о них есть ходатай смиренномудрия. Гордость есть убожество души, которая мечтает о себе, что богата, и, находясь во тьме, думает, что имеет свет. Гордый подобен яблоку, внутри сгнившему, а снаружи блестящему красотою. Гордый не имеет нужды в бесе искусителе. Он сам сделался для себя бесом и супостатом. В гордых сердцах рождаются хульные слова, а в смиренных душах — небесные видения. Не знаю, как это бывает, что весьма многие из гордых, не зная самих себя, думают, что они достигли бесстрастия, и уже при исходе из сего мира усматривает свое убожество. Кто пленен гордостью, тому необходимо нужна чрезвычайная Божья помощь для избавления, ибо человеческие средства к спасению его безуспешны. Хульные помыслы рождаются от гордости. Гордость же не допускает открыть их духовному отцу. Почему часто случается, что сия бедственность повергает иных в отчаяние, истребив всю надежду их, подобно червю, источающему древо? Нет никаких помыслов, которые бы по причине гордости столь трудно было исповедать, как помысел хульный. Посему нередко он во многих пребывает до самой старости. Но между тем ничто так не укрепляет против нас бесов и злых помыслов, как то, что мы их не исповедуем, но таим в сердце, что питает их. Никто не должен думать, что он виновен за хульные помыслы, ибо Господь есть сердцеведец и знает, что такие слова и помышления не наши, но врагов наших. Научимся презирать духа хулы и, отнюдь не обращая внимания на влагаемые им помыслы, говорить ему: «Иди за мною, сатана, Господу Богу моему поклоняюсь и тому единому послужу. Болезнь же твоя и слова твои да обратятся на главу твою и наверх твой, да снидет хула твоя в нынешнем веке и в будущем». Кто презирает сего врага, тот от мучительства его освобождается, а кто иным образом намерен вести с ним борьбу, тем он возобладает. Хотящий победить духов словами подобен старающемуся запереть ветры. Когда начнет в нас процветать святое смирение, тогда начнем мы презирать всякую похвалу и славу человеческую. Когда же оно созреет, тогда не только за ничто станем мы почитать свои добрые дела, но и вменять их в мерзость, думая, что мы ежедневно прилагаем к бремени грехов своих, неведомым для нас расточением добродетелей. Покаяние прилежное и плач, очищенный от всякой скверны, воздвигая храм смирения в сердце, разрушает возгражденную на песке лачугу гордыни. Признаки исчезновения гордости и водворения смирения — суть радостное подъятие поношений и уничижений, утоление ярости и неверование своим добродетелям.